Сделка Ваян провалилась. Тот дом, что нашел для нее Филипп, и так и не удалось купить. Когда я спросила ее, что пошло не так, то получила какой-то невнятный ответ о неудавшейся сделке. Но, кажется, реальную причину мне так и не сообщили. Да и неважно, главное, что ничего не вышло. Ситуация с домом Ваян начинает меня пугать. Я пытаюсь объяснить ей, что это срочно. «Ваян, мне меньше, чем через 2 недели уезжать и возвращаться в Америку. Как я посмотрю в глаза своим друзьям, которые дали мне эти деньги? Как объясню, что дом ты так и не купила? Но, Лиз, в том месте был плохой таксу». Видимо, у нас разные понятия о том, что значит «срочно». Но через несколько дней Ваян приходит к Филиппу домой вся сияющая. Оказывается, она нашла другой участок земли, и он ей нравится. Изумрудное рисовое поле на тихой улице, недалеко от города. Там хороший таксу, это сразу чувствуется. Ваян объясняет, что земля принадлежит фермеру, другу отца, которому срочно нужны деньги. На продажу выставлены 7 аро, но деньги нужны срочно. Поэтому он согласится продать ей всего 2 аро, на которые ей хватит. Участок ей нравится. Он понравился и мне, и Филиппе. И Тутти, которая кругами бегает по траве, раскинув руки, наша болинезийская Джулия Эндрюс. «Покупай», — говорю я Ваян. Однако проходит несколько дней, но ничего не происходит. «Ты хочешь там жить или нет?» — спрашиваю я. Ваян снова тянет время, а потом сообщает, что обстоятельства опять изменились. «Сегодня утром, — говорит она, — фермер позвонил и сказал, что не уверен, хочется ли ему продавать всего 2 аро. Не лучше ли продать весь участок? 7 аро, целиком. Это все его жена. Фермер должен поговорить с ней и выяснить, разрешит ли она разбить участок». И Ваян говорит: «Вот если бы у меня было чуть больше денег». О, Господи, теперь она хочет, чтобы я накопила ей на все 7 аро? И хотя в уме я прикидываю, удастся ли собрать непомерную сумму в 22 тысячи, вслух говорю: «Ваян, я не смогу, таких денег у меня нет. Неужели нельзя договориться с фермером?» И тут Ваян, который уже избегает смотреть мне в глаза, плетет очень запутанную историю. Якобы на днях она пошла к экстрасенсу, тот вошел в транс и сказал, что ей просто необходимо купить эти 7 аро земли и построить там хорошую клинику. А еще экстрасенс сообщил, что если Ваян удастся купить весь участок, в один прекрасный день она могла бы построить там роскошный отель. Роскошный отель? Ага. Именно в этот момент у меня вдруг отключается слух. Птички перестают петь. И я смотрю на Ваян и вижу, что ее губы двигаются, но не слышу ее, потому что вдруг поняла кое-что. И это осознание теперь горит огненными буквами у меня в голове. Она пудрит мне мозги. Я встаю, прощаюсь с Ваян, медленно иду домой и в лоб спрашиваю Филиппе: «Она что, пудрит мне мозги?» Ведь он ни разу не высказывал своего мнения по поводу всей этой катавасии с Ваян. «Дорогая», — спокойно отвечает он, — «естественно, она пудрит тебе мозги». Сердце сухонем уходит в пятки. «Но не нарочно», — поспешно добавляет он, — «ты должна понять болинезийский менталитет. Здесь люди живут лишь тем, что по максимуму выжимают деньги из туристов. Только так можно выжить. Значит, теперь она наплела какую-то ерунду про фермера? Милая, с каких это пор мужчины на Бали советуются с женой, прежде чем заключить сделку? Я скажу тебе, в чем дело. Этот парень наверняка готов продать ей хоть 2 аро, хоть сколько. Они обо всем уже договорились. Но ей теперь захотелось весь участок, и она хочет, чтобы ты его ей купила». Мне становится не по себе по 2 причинам. Во-первых, не хочется думать, что Ваян и вправду способна на такое. И во-вторых, мне ненавистна культурная подоплека слов Филиппе, которые попахивают колониальным превосходством белого человека и намеком свысока. «Чего ты хочешь от этих дикарей? Они все такие». Но Филиппе не колонизатор, а бразилец. Он объясняет: «Я сам вырос в нищете в Южной Америке. Думаешь, я не понимаю психологию людей, живущих в бедности? Ты дала Ваян столько денег, сколько она в жизни не видела, и у нее снесло крышу. Поставь себя на ее место. Ты для нее чудесный благодетель, и это может быть ее последний шанс вырваться. Поэтому она хочет выжать из тебя по максимуму, пока ты не уехала.